«Я не хочу становиться часовщиком», — удивленно возразила ему Василиса. «Я ничего не понимаю в часах». Норт округлил глаза, а потом вдруг оглушительно расхохотался. «Ой, не могу! Я все время забываю, что ты ничегошеньки не знаешь!» Василиса почувствовала, что ее лицо опять краснеет, густо заливаясь румянцем. В гневе она с силой отодвинула хохочущего братца и зашагала в сторону библиотеки. Норт не препятствовал. В библиотеке было тихо. Василиса прислушалась. Кажется, никто за ней не увязался. И тогда из-за шкафа вышел Эрик. «Василиса, мне надо тебе кое-что рассказать», — начал он без предисловий. «Дело в том, что я, вернее, ты... Ух, на вот, возьми для начала». На ладони Эрика сверкнул маленький золотой предмет, тут же перекочевавший в ладонь ошеломленной Василисы. При ближайшем рассмотрении вещь оказалась крохотными песочными часами, не больше обычного кулона. За стеклом корпуса блестели золотые песчинки. Василиса повертела в руках странные часы. «Они что, золотые? Зачем они мне?» «Да, золотые», — Эрик скривился, будто раздумывая, как получше объяснить. «Это непростые часы». «Да знаю я, песочные». «А почему песок в середине заполнен доверху? Как он будет высыпаться?» «Нет, я не о том. Они часодейные. Подуй на них и потри ободок, когда тебе будет грозить опасность». «Не смешно», — зло сказала Василиса и попыталась вернуть часы. Но Эрик отскочил, как ужаленный. «Ты не понимаешь! Тебя хотят убить!» «Ты с ума сошел?» — Василиса озадаченно посмотрела на брата. Кажется, тот действительно был напуган. «Я слышал, что Елена заберет тебя, если ты окажешься часовщицей. Но если тебе удастся пройти испытание на часовую степень...» «Да кто такие эти часовщики?» — воскликнула Василиса. Но Эрик не спешил с ответом. «Давай сначала о часах». «Ну ладно, давай», — согласилась Василиса, про себя гадая, что же братья такое задумали. «Часы откроют сложный временной коридор, на другом конце которого будет один человек. У него ты сможешь попросить помощи. Я советую тебе испытать часы сразу после обряда часового посвящения, потому что потом будет поздно». «А теперь расскажи мне о часовщиках». Василиса попыталась вернуть разговор к интересовавшей ее теме. «О посвящении отец просил не рассказывать», — протянул в ужасе Эрик и осекся. Рот его стал похож на большую букву «О». «Так это отец попросил тебя отдать мне часы, да?» «Нет!» — выкрикнул Эрик с какой-то тоской в голосе. «Еще до твоего приезда он собрал нас и строго-настрого запретил с тобой общаться и хоть что-либо рассказывать об Эфларе». «Об Эфларе?» — ахнула Василиса. «Пожалуйста, расскажи мне о ней. Знаешь, наверное, я уже побывала там». «Не обманывай, это невозможно», — Эрик кисло усмехнулся. «Не пытайся меня подловить. На Эфлару можно попасть через любой часовой механизм, но только лишь по-особому перекрутив стрелки. Ты-то уж точно не смогла бы совершить переход. А сейчас прошу тебя, поверь мне, поднимись в комнату и испытай этот часолет».